Глава 5. Последний мирный договор. Это была уже 5-я оливковая ветвь мира, которую правительство вручало племенам Великих Равнин за 16 лет, прошедших с 1851 года, когда на созванном Томом Фицпатриком Большом Совете Северных Племен был подписан договор в Форт-Лараме. Это соглашение, как и договор 1853 года с племенами Южных Равнин в Форт-Аткинсоне, должно было приучить индейцев соблюдать территориальные границы племен и держаться подальше от путей переселенцев. Тем самым белые готовили почву для концентрации индейцев в резервациях. По первому пункту у них ничего не вышло, по второму дело более или менее двигалось. Кроме того, соглашения коварно сеяли раздор, провоцируя в каждом племени деление на сторонников мира и войны. Через 8 лет после договора в Форт-Аткинсоне правительство уломало 10 вождей Шайенов и Арапахо подписать договор в Форт-Уайзе, вынуждающий их племена ютиться в крошечной убогой резервации на юго-востоке Колорадо. Это была ранняя попытка воплотить политику концентрации. Большинство южных Шайенов и Арапахо от договора отреклись, что усилило раскол между предлагающими мир и призывающими к войне. В 1865 году Ньютон Эдмундс разыграл свой фарс, подписав договор с прикормленными Лакота, который никакой пользы не принес. В этом же году был заключен договор на Литл Арканзас, призванный исправить последствия резни на Сент-Крик и очередной раз убедить индейцев не нападать на переселенцев и стягиваться в крупные резервации. Последнее не удалось, но договор, по крайней мере, установил мир, который держался до тех пор, пока генерал Хэнкок не взбаламутил племена Южных Равнин. Идея 5-го шага к примирению принадлежала Джону Хендерсону, председателю Сенатского комитета по делам индейцев. Законопроект Хендерсона давал президенту полномочия созвать миротворческую комиссию, которая должна добиться постоянного мира с племенами Великих Равнин, находящимися в состоянии войны с Соединенными Штатами. Законопроект, как обычно, был полон красивых слов о превращении индейцев в краснокожий аналог белых, но непосредственная его цель оставалась той же, что и у договора на Литл Арканзас – загнать индейцев в резервации подальше от поселений и дорог. Законопроект Хендерсона был рассмотрен почти без прений. После окончания гражданской войны прошло уже 2 с лишним года, а расчистка Великих Равнин для постоянно растущего потока переселенцев едва продвинулась. Спровоцировать очередной конфликт с индейцами или довести дело до повторения процесса над Чивингтоном правительству хотелось бы меньше всего. 20 июля 1867 года президент Эндрю Джонсон подписал одобренный Конгрессом законопроект, и тот получил статус закона. Шермана эта инициатива насмешила. Разумеется, ничего у них не выйдет, потому что к воюющим племенам комиссия не сунется, а разговаривать с теми, с кем уже разговаривали, только воду вступит толочь, сказал он генералу Гранту. И тем не менее, признал Шерман, эта отсрочка его отчасти устраивает. С армейскими контрактами полная неразбериха, не исключено, что будущие походы обойдутся еще дороже, чем поход Хэнкока. «Так что, может быть, нам лучше в этом году потянуть волынку», — заключил он. «Зато поднажать со строительством железной дороги и получше подготовиться на следующий год». Сотрудничать с докучливыми гражданскими еще куда ни шло, однако назначение председателем миротворческой комиссии Шерман уже не потерпел и быстро передал эти обязанности уполномоченному по делам индейцев Натаниэлю Тейлору. Помимо него в комиссию вошли Самуэль Таппан, возглавлявший армейское расследование резни на Сент-Крик, бывший бригадный генерал Джон Санборн, претендующий на роль эксперта по индейцам, бригадный генерал Альфред Терри, человек непредвзятый и никогда прежде с индейцами дела не имевший, и все еще бодрый генерал-майор Уильям Харни, возвращенный на службу из отставки. Работа миротворческой комиссии не заладилась. В начале сентября участники попытались подняться вверх по Миссури, чтобы собрать все племена северных равнин на переговоры. Однако низкая вода вынудила их повернуть обратно. Встретиться им удалось лишь с делегацией миролюбиво настроенных северных шайенов и Лакота Брюле под предводительством вождя по имени Пятнистый Хвост. Члены комиссии предупредили индейцев, чем будут чреваты для них нападения на железную дорогу Union Pacific, которую тогда тянули на запад через Небраску. Говорил главным образом Шерман, даром что отказался от официального председательства, и говорил жестко, объяснив индейцам, что пытаться остановить паровоз – затея такая же напрасная, как пытаться остановить закат или рассвет. Он пообещал, что в ноябре комиссия наведается в их края еще раз. Если к тому времени вожди не примут предлагаемые условия, пусть пеняют на себя, армия сметет их племена с лица земли. Угроза довольно бессмысленная, с учетом того, что присутствовавшие на переговорах племена как раз никаких беспорядков не устраивали. Чем обусловлена отсрочка до ноября, Шерман вождям объяснить не удосужился, а дело было в том, что «Красное облако», на встречу с которым больше всего рассчитывала комиссия, отказался разговаривать с белыми, пока не будут закрыты форты на Бозманском тракте. На этом участие Шермана в миротворческой комиссии закончилось. Президент Эндрю Джонсон вызвал его в Вашингтон и предложил кресло военного министра. Шерман, не жаловавший ни политику, ни столицу, отказался. Он солдат и будет служить только под началом генерала Гранта. Остальная комиссия, за исключением Шермана, проследовала на южные равнины, где перспективы пока были неясными. Члены комиссии знали, что на переговорах они окажутся в юридически невыгодном положении. Вторая статья договора 1865 года на Литл-Арканзас, один из немногих пунктов, которые индейцы понимали хорошо, давала им право жить на незаселенных территориях между реками Арканзас и Плат, юг Небраски и запад Канзаса. Беда в том, что в представлении индейцев статус незаселенных закреплялся за этими территориями навсегда, а жители Небраски и Канзаса считали иначе. Обнадеживала комиссию, что Кайова, Кайова-Апачи, небольшое племя, состоявшее в давнем союзе с Кайова, южные Арапахо и значительная часть Каманчи согласились прибыть в октябре на совет у Medicine Lodge Creek, неподалеку от излюбленного места проведения пляски солнца у Кайова, почти в 100 километрах к югу от форт Ларнеда. Южные шайены, между тем, давать согласие не спешили. Проявить терпение и не давить на них призвал членов комиссии никто иной, как римский нос, пусть белые сохраняют твердость духа и подождут, пока вождь Каменный Лоб и совет южных шайенов обсудят приглашение. Зато переговоров с белыми очень ждал вождь Кайова Сатанта, чтобы утвердиться перед высоким собранием в своих притязаниях на верховную власть. И ему удалось заявить о себе еще до совета. В начале октября, облачившись в генерал-майорский мундир, Сатанта явился в форт Ларнет с беззастенчивым предложением взять на себя защиту комиссии от шайенов, а потом напился в дым с представителями прессы. Среди участников этой грандиозной попойки оказался и будущий исследователь Африки Генри Мортон Стэнли, в то время безвестный внештатный корреспондент Сент-Луисской газеты. Сатанта же, несмотря на бесплатную выпивку и льстящее ему внимание, хотел убраться из форт Ларнеда побыстрее. «Уж слишком там воняет белыми», — заявил он на ломаном английском, опрокидывая очередной стакан. 14 октября миротворческую комиссию, прибывшую в сопровождении четырех рот 7-го кавалерийского полка без Кастера, приветствовали у Medicine Lodge Creek не меньше 2500 индейцев. Шайенов представлял черный котел и его община, насчитывавшая 60 палаток. Выступить от лица племени ему велел каменный лоб, пригрозив осажденному со всех сторон вождю, что в случае отказа перебьет его коней. 19 октября, когда совет у Medicine Lodge Creek наконец объявили открытым, сенатор Хендерсон повел речь в примирительном тоне, обязуясь возместить индейцам боль и урон, причиненный на Сент-Крик, и предоставить удобные дома на наших плодородных землях. Сатанту эти посулы не впечатлили. «Строить для нас дома — это глупость», — заявил он. «Не нужно нам ничего строить. Мы все умрем. Мой край и без того уже сжался до крошечного пятачка. Если вы построите нам дома, земли станет еще меньше. Зачем вы на этом настаиваете?» Слова Сатанты повергли участников миротворческой комиссии в замешательство, отмечал Генри Мортон Стэнли. Сатанта умеет говорить прямо, что ему нужно, не оглядываясь ни на кого. Сатанта прогремел в прессе и прославился как оратор с равнин. Бьющая птица, видя Сатанту в центре внимания, дымился от злости, но не проронил ни слова, только сверлил взглядом цилиндр члена комиссии Тейлора. Когда собрание завершилось, Тейлор подарил бьющей птице этот цилиндр на память. Вечером вождь Кайова, нахлобучив подаренный цилиндр, вышагивал туда-сюда перед палаткой совета, поясняя соплеменникам, что ходит как белый, а потом, устав поясничать, растоптал подарок в лепешку. Тем временем Тейлор с непокрытой головой составлял текст договора, который наутро предполагалось представить вождям Кайова, Каманчи и Арапахо. Основная его идея была проста. Рано или поздно всех бизонов истребят, и тогда индейцам все равно не останется ничего иного, как осесть на земле и заняться земледелием. Второй день переговоров 20 октября едва не закончился побоищем. Ночью в лагерь проникли индейцы из цивилизованного племени Оседжей и за деньги напоили виски молодых Кайова и Каманчей, которые теперь из последних сил пытались усидеть на лошадях, пока их вожди упорно отказывались подписывать договор на предлагаемых условиях. Вождь Каманчей 10 медведев заявил, что ему даром не нужна никакая резервация. «Я родился в прерии, где вольно гуляет ветер и ничто не заслоняет свет солнца. Я живу так, как жили мои отцы, и как они живу счастливо». Не успел сенатор Хендерсон открыть рот, как Сатанта и 10 медведей сцепились в словесной потасовке. 10 медведей говорил, что Кайова только и могут языком молоть, как скво, а Сатанта отвечал на это, что каманчи летят, куда их ноги несут, и устраивают бессмысленные набеги. Воины обоих племен сцепились уже не на словах, и переводчикам с трудом удалось навести порядок и избежать кровопролития. Хендерсон уговаривал индейцев одуматься. Наплыв переселенцев уничтожит бизонов, и Великий Отец хочет отдать индейцам хорошие земли, пока они еще есть. Не зная, как еще их уломать, Хендерсон посулил индейцам право охотиться к югу от реки Арканзас за территорией предполагаемой резервации, тем самым пойдя на несанкционированную уступку. С наступлением темноты Тейлор распустил собрание и пригласил вождей прийти утром подписывать договор. Документ, который Хендерсон вручил вождям 21 октября, являл собой многословное ручательство в вечном мире и согласии между индейцами и белыми, обещавшее индейцам дома, сельскохозяйственный инвентарь и школы. Все то, от чего они отказывались на переговорах. Их загоняли в клетку. Каманчам и Кайова предлагали для совместного обитания кусок индейской территории площадью 11 735 квадратных километров, занимающий юго-западную половину современной Оклахомы. Земля была хорошей и располагалась в традиционных владениях Команчи, но это были лишь жалкие крохи Команчерии времен ее расцвета. За все эти ненавистные им блага индейцы должны были прекратить препятствовать строительству фортов и железных дорог на своей территории и не нападать на проезжающих. В конце концов, индейцы поддались не на увещевание Хендерсона, а на подарки, громоздящиеся в фургонах, которые были расставлены на виду за пределами площадки совета. «Довольно молоть языком», — сказал бьющая птица. «Пусть уже раздают подарки, а бумагу белым они подпишут». Бьющая птица, 10 медведей и 16 других вождей Команчи и Кайова нацарапали кресты на договоре. В какой мере индейцы осознавали смысл соглашения, сказать невозможно. По мнению Генри Мортона Стэнли, они понятия не имели, под чем подписываются. Соглашение начиналось словами «отныне и впредь», что на деле, как заметил Стэнли, означало «пока белым не станет тесно на своей земле и не понадобится новое». Разумеется, никто из разбирающихся в традициях индейцев не ждал, что они вот так запросто откажутся от своего образа жизни. К вечеру над площадкой переговоров начали сгущаться тучи, задул сильный ветер, по палаткам и типи забарабанили холодные капли. Из сплошной стены ливня возникли черный котел и три шаенских вождя, настроенные на мир с белыми. Вождь «Маленькая накидка» сообщил от лица племенного совета, что его народу нужно еще 4-5 ночей, чтобы завершить церемонию обновления священных магических стрел. Тейлор согласился подождать 4 дня и не днем больше. Условленный срок миновал, однако комиссия не уезжала. Часть Команчи и Кайова покинули лагерь, но воинские сообщества остались, чтобы помочь кавалеристам 7-го полка защитить комиссию от шаенов, если те прибудут. Возмущенный неявкой шаенов, вождь Арапахо, маленький ворон, клял их за вероломство, пока не утомил комиссию своим брюзжанием. Он добивался места в резервации рядом с Форт Лайоном, чтобы любым способом убраться подальше от шаенов, которые, по его словам, вечно втягивали Арапахо в войну. Участник комиссии Тейлор отметил маленького ворона как благороднейшее создание Господа, честного человека, но больше его вниманием не удостаивал. Петля сжималась, союзы племен распадались. Утром 27 октября индейские глашатаи возвестили, что шаены на подходе. Черный котел предупредил комиссию, что воины будут стрелять на скаку, но пугаться не нужно, это традиционное дружеское приветствие у шаенов. Тем не менее, полагаться на случай комиссия не рискнула. Солдаты выстроились перед палатками, взяв винтовки на изготовку. Отряд команчей, вооруженных копьями, встал на страже у палатки совета. Маленький ворон и сатанта тоже собрали своих воинов на подмогу солдатам. Вдруг все же придется защищать комиссию. Черный котел, тем временем, сам, не вполне доверяя собственным словам, поскакал галопом навстречу своим соплеменникам. Генерал Харни вышел в парадной форме на ближний берег Medicine Lodge Creek и застыл в ожидании. За его спиной столпились другие члены комиссии. В полдень появились шайены. Они ехали по берегу реки длинной стройной колонной по 4 всадника. Напротив лагеря воины развернулись в 4 шеренги. Протрубил горн, и первая шеренга пришпорила коней, подняв тучу брызг. Они проскакали через реку прямо на комиссию, крича и стреляя в воздух из пистолетов. В нескольких шагах от генерала Харви индейцы натянули поводья, осадив своих лошадей так, что те присели на задние ноги. Спешившись, воины обступили членов комиссии и со смехом принялись пожимать всем руки. Следом за первой шеренгой то же самое проделали и остальные. Собрание 28 октября 1867 года прошло быстро. Сенатор Хендерсон извинился за трагическую ошибку армии. уничтоживший селение на Пони-Форк, и предложил Шайенам совместное с Кайова и Каманчами право на охоту, повторив то же, что прежде втолковывал подписавшим договор племенам. Белых много, индейцев мало, поголовье бизонов сокращается, равнины заселяют белые. Так что с выбором резервации нужно поторопиться, убеждал Шайенов Хендерсон. Земледелие – их единственная надежда. Шайены дали сенатору от Миссури тот же ответ, что и Каманчи с Кайова поначалу. Никакие милости от белых им не нужны. От лица шайенов речь держал высокий статный вождь совета по имени Бизонье Лепешка. Еще раз заявив, что шайены считают западный Канзас своим, он продолжил. «Вам кажется, что вы много для нас делаете, раздавая эти ваши подарки. Но даже если вы осыплете нас ими с ног до головы, мы предпочтем свою жизнь». «Вы дарите нам подарки и забираете нашу землю. Это ведет к войне, я все сказал». Хендерсон оказался на грани провала. Его коллеги предложили сделать перерыв, чтобы обдумать сказанное Бизоньей Лепешкой, но сенатор хотел дожать индейцев. Он отозвал Бизонью Лепешку и переводчика в сторону, подальше от ушей журналистов и других участников комиссии. Некоторое время спустя они вернулись, и Хендерсон объявил, что они с Бизоньей Лепешкой обо всем договорились. Шайенам разрешается охотиться между реками Арканзас и Плат, как и говорилось в соглашении, заключенном на Литл-Арканзасе, если они будут держаться не ближе, чем в 16 километрах от железных дорог и поселений. За это шайены и арапахо должны будут перейти на оседлый образ жизни, как только исчезнут бизоны. А этот день уже не за горами, повторил Хендерсон. Под резервацию шайенам и арапахо выделялся участок индейской территории площадью 17,5 миллионов квадратных километров. Просьбу маленького ворона отселить арапахо подальше от шайенов проигнорировали. В остальном условия не отличались от предложенных Кайова и Каманчем. Компромисс Хендерсона ничего не решал. Из-за стремительного заселения западного Канзаса охотиться там, чтобы держаться в 16 километрах от белых, становилось невозможно. Шайенские вожди не в силах вообразить, что в прериях и вправду когда-нибудь не останется ни одного бизона, приняли условия договора. Принял их и маленький ворон, чтобы избежать междоусобицы. Хендерсон не показал окончательного текста соглашения ни шайенам, ни арапахо, ни прессе. Он не внес туда обещанные изменения, а значит, гарантия прав на охоту за пределами резервации не попала в документ, который будет рассматриваться в Сенате. Однако не только он жульничал на этих переговорах. Шайены тоже кое-что скрывали. Сказавшись больным, на собрание не явился единственный, кого слушались молодые воины, римский нос. Что еще важнее, приглашение отклонил каменный лоб, не желавший слушать пустые обещания белых, а без благословения хранителя священных магических стрел договор не будет иметь у шайенов силы. Не разбиравшиеся в шайенских обычаях члены комиссии были исполнены сдержанного оптимизма, считая, что им наконец удалось заложить основы долгосрочного мира. Однако среди участников нашелся один проницательный капитан-кавалерист, который считал иначе. «Шайены не осознают, от чего отказались. Договор пустышка, и рано или поздно это недопонимание приведет к новой войне с ними, а может и с другими племенами». Еще дальше, в будущее, заглянул переводчик-полукровка, и увиденное там ничего хорошего народу его матери не сулило. «Пожалуй, шайены за всю свою историю не заключали договора более важного», — писал он впоследствии. «Он знаменовал начало конца для шайенов, как свободных и независимых воинов и охотников». Medicine Lodge Creek стал во всех возможных смыслах катастрофой для индейцев. Совет обнажил их раздробленность и неспособность осознавать неуклонно растущую угрозу их жизненному укладу. Команчи поссорились с Кайова, шайены переругались между собой, их союз с Арапахо дал трещину. Видя эту рознь, сенатор Хендерсон подавил свои благие намерения и предпочел циничную манипуляцию. Поможет ли договор приблизить поставленную правительством цель сосредоточить индейцев в резервациях без привлечения армии и воздействия силой, станет понятно лишь со временем. Читая отчеты о переговорах на Medicine Lodge Creek, генерал Шерман приходил в отчаяние от обретенного на бумаге мира. Пока договор позволяет Шайенам и Арапахо кочевать к северу от реки Арканзас, война будет неизбежной. Мысленным взором Шерман отчетливо различал петлю, затягивающуюся на шее индейцев. Изыскательские работы, городки переселенцев, железные дороги и почтовые маршруты оттяпывали крупные куски индейских охотничьих угодий в западном Канзасе, оставляя небольшие разрозненные участки, на которых стремительно исчезала дичь. К востоку от скалистых гор разрастались поселки старателей. Конечно, бизоны исчезнут, и индейцам придется либо приспособиться к укладу жизни белых, либо погибнуть. Но пока Шерман понимал, что со своей малочисленной армией он не сможет предотвратить стычки между индейцами и поселенцами или преследовать и наказывать летучие индейские отряды, если начнется война. Поэтому пока подписавшие договор у Medicine Lodge Creek племена будут вести себя мирно, Шерман намеревался выжидать. Главной задачей для него оставалась защита железных дорог. Эту задачу должно было облегчить прибытие в канзасский форт Ливенворт генерал-майора Филиппа Шеридана, недавно назначенного командующим департаментом Миссури. Президент Джонсон сослал Шеридана на фронтир в наказание. Будучи военным губернатором Техаса и Луизианы, тот слишком свирепствовал, проводя в жизнь реконструкционные законы, и президента как сторонника мягких мер это не устраивало. Югу повезло, а индейцам нет. Теперь в лице Шермана и Шеридана под командованием Гранта против индейцев выступал грозный триумвират, одержавший победу в гражданской войне. Свой подход к решению индейской проблемы Шеридан выработал еще в 1850-х, когда молодым офицером сражался с индейцами на северо-западе. Идея его была проста и незыблема. Чтобы перевоспитать дикаря, необходимо сочетать практическое наставничество со строгим надзором и мягким приучением к порядку. Однако мягкое приучение Шеридан понимал весьма своеобразно. Во время индейского мятежа в Орегоне он вешал первых попавшихся индейских воинов в назидание их соплеменникам. То, что сам Шеридан жил с индианкой, никак не мешало ему без всяких душевных терзаний воевать с ее народом. Как и Шерман, он был сторонником войны на уничтожение, которую нередко из-за надуманных обид развязывал и против своих сослуживцев.